Неутомимый Иеремия немедля по окончании штурма повел падающих с ног солдат на вылазку, которая закончилась новым погромом врага, и лишь после этого тишина объяла оба лагеря. Ночь была теплая, но пасмурная. Четыре черные фигуры бесшумно и осторожно подвигались к восточной оконечности вала. То были пан Лангинус, Заглоба, Скшетузский и Володыевский. «Пистолеты хорошенько укрой, чтобы порох не отсырел», — шептал Скшетузский. «Две хоругви всю ночь будут стоять наготове. Выстрелишь — примчимся на помощь». «Темно, хоть глаз выколи», — пробормотал Заглоба. «Оно и лучше», — сказал пан Лангинус. «А ну, тихо», — перебил его Володыевский. «Я что-то слышу». «Ерунда, умирающий какой-нибудь хрипит». «Главное тебе до Дубравы добраться». «Господи Иисусе!» — вздохнул Заглоба, дрожа как в лихорадке. «Через три часа начнет светать». «Пора», — сказал пан Лангинус. «Пора, пора», — понизив голос, повторил Скшетузский. «Ступай с Богом! С Богом! С Богом! Прощайте, братья, и простите, ежели перед кем виновен». «Ты виновен, о Господи!» — вскричал Заглоба, бросаясь ему в объятия. И Скшетузский с Володыевским поочередно облобызали друга. В эту минуту рыцари не смогли сдержать рвущихся из груди рыданий. Один лишь пан Лангинус оставался спокоен, хотя и был до глубины души растроган. «Прощайте!» — еще раз повторил он. И, приблизившись к гребню вала, спустился в ров. Через минуту его черная тень показалась на другом краю рва, и в последний раз, послав товарищам прощальный привет, пан Лангинус скрылся во мраке. Между дорогой на Залощице и трактом, ведущим из Вишневца, тянулась дубрава, пересекаемая узкими лужайками и переходящая в бор, старый, густой и бескрайний, уходящий куда-то далеко, дальше Залощиц. Туда и решил пробраться под Бипятка. Путь этот был очень опасен. Чтобы достичь Дубравы, надлежало пройти вдоль всего казацкого стана, но пан Лангинус намеренно выбрал эту дорогу, потому что в таборе ночью вертелось более всего людей, и караульные меньше приглядывались к проходящим. Впрочем, на всех иных дорогах и тропках, во врагах и зарослях были расставлены сторожевые посты, которые регулярно объезжали ясаулы, сотники, полковники, а то и сам Хмельницкий. Идти же через луга и далее берегом Гнезны нечего было и думать. Там от сумерек до рассвета на выгонах не смыкали глаз татарские конепасы. Ночь была теплая, облачная, и столь темное, что в десяти шагах не то чтобы человека, даже дерево разглядеть было трудно. Обстоятельство это было для пан Лангинуса благоприятно, хотя, с другой стороны, идти приходилось очень медленно и осторожно, чтобы не угодить в какую-нибудь из ям или окопов, разбросанных по всему бранному полю, изрытому польскими и казацкими руками. Так он добрался до второй линии валов, которые были оставлены лишь перед наступлением ночи, и, переправившись через ров, пустился, крадучись к казацким опрошам и шанцам. Вблизи них постоял и прислушался. Шанцы были пусты. В последовавшей за штурмом вылазки Иеремия вытеснил оттуда казаков. Кто не полег, схоронился в таборе. На склонах и гребнях насыпей во множестве лежали трупы. Пан Лангинус поминутно спотыкался о неподвижные тела, переступал их и шел дальше. Порой слабый стон или вздох давали знать, что некоторые из лежащих еще живы. Обширное пространство за валами, тянувшееся до первого ряда окопов, вырытых еще региментариями, тоже было усеяно телами павших. Ям и канав тут было еще больше, и через каждые полсотни шагов стояли земляные прикрытия, в темноте похожие на стога сена. Но и землянки эти были пусты. Повсюду царила мертвая тишина. Ни огонька, ни живой души, лишь бездыханные тела там, где был когда-то Майдан. Пан Лангинус шел вперед, шепча молитву за души полегших. Шумы польского лагеря, сопутствовавшие ему вплоть до вторых валов, затихали, терялись в отдалении, покуда не замерли совсем. Рыцарь остановился и в последний раз посмотрел назад. Но разглядеть он почти уже ничего не смог, потому что огней в лагере не было вовсе. Одно лишь оконце в замке тускло мерцало, словно звездочка, которая то покажется, то спрячется за облаками, словно светлячок в ночь на Ивана Купалу, вспыхивающий и гаснущий попеременно. «Братья мои, увижу ли я вас еще в жизни?» — подумал пан Лангинус. И тоска тяжелым камнем легла на сердце, стеснила дыхание. Там, где дрожит этот мерцающий огонек, свои, близкие, князь Иеремия, Скшетузский, Володыевский, Заглоба, ксёнц Муховецкий. Там его любят и готовы защищать. А здесь ночь, пустота, мрак, недвижные тела под ногами, вереницы душ, и впереди стан проклятых кровопийц, враги, не знающие сострадания. Еще тяжелее сделался камень на сердце. Не под силу даже нашему исполину. И в душу пана Лангинуса закрались сомнения. Бледная тень тревоги прилетела из темноты и принялась нашептывать в ухо. «Не пройдешь! Невозможно это! Возвращайся, пока не поздно! Выстрели из пистолета, и целая хоругвь бросится тебе на помощь! Через таборы эти, промежду дикого люда, никогда никому не пройти!» Польский лагерь, изо дня в день осыпаемый пулями, где царили голод и смерть, а воздух был пропитан трупным зловонием, в тот миг показался пану Лангину тихой и безопасной гаванью. Друзья ни словом не попрекнут его, если он вернется. Он скажет, что предприятие это превосходит людские силы, и они сами, послушав его, не пойдут и не пошлют никого другого, и далее станут ждать милости Господней и Королевской. А если Скшетузский пойдет и погибнет? Во имя Отца и Сына и Святого Духа, все это искус сатанинский, — подумал Лангинус, — смерть принять я готов, а ничего горше меня не постигнет. Это дьявол насылает страх на слабую душу. Мертвые тела, мрак, пустыня, сатана ничем не погнушается. Неужто рыцарь позором себя покроет? Славу свою позволит запятнать, обесчестит доброе имя, войско от гибели не спасет, пренебрежет венцом небесным? Нет, никогда. И пошел дальше, вытягивая перед собой руки. Вдруг опять ему послышался глухой шум, но уже не из польского стана, а с противоположной стороны, неясный пока, но густой и грозный, будто в темном лесу внезапно зарычал медведь. Однако тревога уже оставила душу пана Лангина, тоска более не стесняла груди, а уступила место сладостным воспоминаниям о близких. И тогда, словно в ответ на угрозу, надвигающуюся из табора, он еще раз повторил в душе: «И все ж я пойду». Спустя еще несколько времени он оказался на том самом побоище, где в день первого штурма княжеская конница разбила янычар и казаков. Дорога здесь выровнялась, меньше попадалось рвов, ям, землянок, и почти совсем не стало трупов. Казаки успели прибрать тела павших в первых сражениях. И светлее немного сделалось, так как никакие препятствия не застили теперь пространство. Поле от лога спускалось к югу, но пан Лангинус сразу повернул круто, намереваясь проскользнуть между западным прудом и казацким станом. Теперь он шел быстро, без задержек, и уже, казалось, достиг границы табора, когда новые звуки заставили его насторожиться. Рыцарь тотчас остановился и после недолгого ожидания услышал приближающийся топот и фырканье лошадей. «Казацкий дозор», — подумал он.